Проезжий офицер-поручик Козельцов был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то, потому что так живут и делают другие. Он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата. Он был не глуп и вместе с тем талантлив. Хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко, писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом. Но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергии, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, а особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений. Он сам собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал. Как же! Очень буду слушать, что Москва болтает. Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называли солдата «Москва» или еще «Присяга». Ой, смешная эта Москва. Поручик ощутил какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. Пошел, Николаев, трогай же! Что ты заснул? Только покормим минутку, и сейчас же, нынче же, дальше. Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью. Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге. Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора около дороги и ели арбуз с хлебом.